Растленный человек хочет постоянно есть, пить, постоянно утешать свое зрение, свой слух, свое обоняние, свое осязание. Плотские люди удовлетворяют себя изысканными яствами и питьями, зрелищами, музыкой, куреньями, великолепными зданиями, внешним блеском. Но украшение предметов священных, так как оно возводит к Богу, не только не греховно, а свято и назидательно, равно как пение священное, благоухание кадила, великолепие и блеск украшений храма и всей утвари его. Все это, так как назначено служить славе Божией и возбуждению благочестивого чувства, не греховно и свято. Но там, в мире, все служит плотскому, растленному человеку и удаляет от Бога. Растленное сердце ищет нечистых плотских ощущений, и ему удовлетворяют. Растленный разум ищет, соответственно, своей растленности знания, и ему удовлетворяют. Растленное воображение и память ищут соответствующих себе образов, и им удовлетворяют. Это все ветхий человек, дела ветхого человека, но мы, христиане, нова тварь или люди обновления, новые люди, облеченные по Богу в правду и преподобие истины. Мы должны совлечься ветхого человека с деяниями его, упомянутыми выше, и поступать против его желаний и похотей».